Она подумала о Ранде, преданном ею, о сыне, который сейчас находился далеко от нее в чужих руках, о Бонни, не прожившей и дня с Джеком, и, наконец, о своих людях, которые вот уже 2 года переходили из рук в руки. «Я достаточно сделала для Франции», — холодно заявила Лианна и отвернулась. По белой розе на знамени она догадалась, что перед ними отряд герцога Йоркского, и представила, как он станет презирать Ранда, обнаружив разрушенный мост. Англичане остановились в 100 ярдах от замка. Суматоха, поднявшаяся среди них, свидетельствовала о том, что они заметили взорванный мост. «Отряд достаточно близко», — заметил Жерве. «Лианна, отправляйся к пушкам». Но девушка даже не пошевелилась. Выругавшись, Мандрагон опустил забрало и подал команду своим людям. Тотчас же 2 стрел полетели из арбалетов навстречу англичанам. Послышались крики. 2 человека упали на землю. Один остался лежать неподвижно, другой еще бился в конвульсиях. Люди Жерве перезарядили арбалеты. «Нет!» — с отчаянным криком бросилась к ним Лианна. «Уходи отсюда!» — приказал Жерве. Она затрясла головой. «Не уйду, пока вы не перестанете стрелять!» Но этого больше делать не пришлось. Герцог Йоркский круто развернул своего коня и погрозил кулаком в сторону замка. Через мгновение англичане выбросили белый флаг. «Отлично!» — проговорил Жерве. Элеанна поняла, что он улыбается, хотя его лицо скрывало-забрало. «Он все прекрасно понял. Бертран!» На стену торопливо поднялся посланник. «Ты скажешь англичанам, что на французской земле они не найдут ни одной крепости, которую им удастся захватить. Если им дорога их шкура, пусть поскорее уносят отсюда ноги». Посланник нервно кивнул, с опаской взглянув на реку. Ему предстояло переправиться через нее на лодке. «Минутку, Бертран». Жерве открыл забрало, снял латную рукавицу и нырнул рукой к себе за пазуху. «Скажи, чтобы это передали королю Генриху». Лианна задохнулась от возмущения, увидев то, что Жерве вложил в руку посланника. Инкрустированный золотом изумруд с изображенным на нем леопардом, окруженный мужественным девизом. «Но это же амулет Ранда!» — запротестовала она. «Да, знаю», — ответил Жерве. На его губах играла злобная усмешка. «Это послужит доказательством того, что Ранд на стороне французов». Лиана кинулась к Бертрану, пытаясь вырвать у него амулет и бросить его в реку. Но Жерве, как стальными тисками, обхватил ее рукой в латной рукавице. «Жаль расставаться с такой ценной безделушкой», — сказал он. «Но мне все-таки хочется, чтобы король Генрих узнал, кто разрушил мост через Сомму». Непослушными руками Ранд седлал своего коня. Его предательство оказалось отлично подготовлено. Шарбу и доспехи находились при нем, да и остальные люди были с лошадьми и во всеоружии. Единственное, чего ему не хватало, — это знаков различия. «Какая разница?» — мрачно подумал Ранд. «Сейчас не время для тщеславия». «Пожалуйста, милорд», — упрашивал его Джек, — «прежде чем что-либо предпринимать, дождитесь Шионга». «К черту, Джек! Из-за тебя я проспал еще 1 день и ночь. Армия Генриха может попасть в ловушку, а ты осмеливаешься задерживать меня».